Глава четвертая. Я не верил, что какой-то хрен, пусть и богоподобный хрен, сможет вот так буднично взять и прикончить Пожарскую. Однако же ее недавний крик настраивал меня на серьезный лад. Казалось, сейчас ворвусь красиво в бой, как в фильмах или книгах, в последний момент. Прикрою красавицу от вражеской атаки, хорошенько вмажу обидчику. Ничего из этого не вышло. Когда я оказался на поле боя, Пожарская и ее противник, старший кузен Кристины, Лев Богданович Стрижов, стояли напротив друг друга и скалились. Оба явно копили энергию. Я вновь раскинул поле и благодаря ему сразу понял, что у Яры рассечены кожа и мышцы на животе. У Стрижова же была опалена правая половина лица. «Сучка!» — процедил он сквозь зубы, а затем увидел меня и резко шагнул назад. «Белозеров!» — выпалил он. «Как это возможно?» Я остановился возле Яры и бесцеремонно положил ей ладонь на рыжую макушку. Пожарская недовольно глянула на меня, но вслух возмущаться не стала. Чувствует ведь, что я сейчас экстренно восстанавливаю ее дырявый бочок, а вместе с тем и энергию. «Что, тяжко без связи, да?» — усмехнулся я, глядя на Стрижова. «Вы проиграли, граф». «Что ты несешь?» — поморщился он. «Даже если ты здесь один...» «Я не один», — перебил его я. «Меня армия ЧВК «Клинок скорби» тоже здесь. Вы на грани уничтожения». «Но...» — пробормотал он и заметил спешившего к нему измученного посыльного. После моего появления все бои в этом секторе вмиг стихли. Бойцы отрядов Яры и Стрижова, пользуясь моментом, переводили дух и концентрировали силы. Я же лечил своих. «Господин, правый фланг почти разбит!» — выпалил израненный и запыхавшийся посыльный. «Многие бегут. Там очень сильные бойцы. Много бойцов!» Стрижов недоумевающе хлопал глазами. «Как? Как это возможно?» — прошептал он, глядя на меня. «Как возможно, что вы успели?» Я вздохнул напоказ и покачал головой. «Как возможно, что тебя назначили командовать такой силой, а? Если ты не можешь понять простых вещей. Мы были здесь с самого начала. Все. У вас дырявая разведка и дырявое командование. Я с ребятами с самого начала сидел на своей земле и ждал удачного момента». Стрижов едва заметно мотнул головой, а затем криво усмехнулся. «Браво, граф Белозеров, вы меня переиграли». «Большого труда не составило», — пожал я плечами. «А теперь проваливай с моей земли и забирай своих недобитков». Несколько секунд он молчал, напряженно оценивая свои шансы. Как по заказу, именно в этот момент справа от нас в небо поднялся мощный столб пламени. Фай явно никак не может успокоиться. «Я хочу обсудить возможность освобождения моих братьев», — подобравшись, произнес Стрижов. «Потом обсудишь», — ответил я. «Можешь свой вопрос открыткой из Красноярска прислать. Проваливайте. Третий раз говорить не буду». Он недобро нахмурился и провел пальцами по обожженной щеке. «Вы не сможете победить», — проговорил он. «Будем проверять», — хмыкнул я. «Бойцов своих не жалко. Хотя, знаешь, богоподобный, у меня есть для тебя дельное предложение. Давай сейчас всех соберем в круг, и в центре мы с тобой устроим бой один на один, как полководцы в древности, а? Что скажешь?» Он поморщился, взгляд его стал холодным. «Вы всерьез думаете, что сможете одолеть меня в честном поединке, 18-летний граф?» — процедил он. «Я в этом не сомневаюсь», — в тон ему ответил я. Стрижов поджал губы, прикрыл веки, а затем вымученно улыбнулся. «Что ж, так и быть. Я принимаю ваше первое предложение и соглашаюсь на временное вооруженное перемирие». «Это не перемирие», — прервал я его холодно. «Просто вы культурно отступаете, а за это мы вас не убиваем». «Да что ты себе позволяешь?» — вдруг вспылил Стрижов, поддавшись вперед. Я почувствовал, как начал скалиться. Я не собирался с ним биться прямо сейчас. Для меня важнее помочь остальным раненым. Но если тварь хочет драки, тварь ее получит. Однако же Стрижов остановился и вновь вымученно улыбнулся. «Прошу прощения за эту вспышку. Что ж, мы отступим. Вы даете слово, что не станете атаковать наших бойцов, пока мы не покинем ваши земли. Если ваши бойцы не решат сами напасть на нас или тайком тут задержаться», — криво ухмыляясь, ответил я. «Что ж, я вас услышал», — кивнул Стрижов. «Засим позвольте откланяться. Мне необходимо раздать приказы». «Ага, давай, до свидания». Он скривился, кивнул, отошел на пару шагов, но затем развернулся и произнес напоследок. «Однако помните, граф, мы с вами еще не закончили, как и с вами, баронесса». Я лишь усмехнулся, а Яра выкрикнула. «Конечно, не закончили, сморчок. У тебя еще половина рожи целая». Стрижов полыхнул жаждой крови, но смог сдержаться. Еще раз кивнул и жестом велел своим бойцам следовать за ним. «Если бы ты так страшно не скалился, он бы не испугался и смахнулся бы с тобой», — проговорила мне на ухо Яра. Повернувшись к ней, я улыбнулся, как мне показалось по-доброму. «Да-да, вот так», — усмехнулась она. «Но знаешь, мне нравится эта твоя улыбка». «Знаю. Может, уберешь руку с моей макушки?» «Тебе нравится. Люди смотрят. И...» «Ах, ты неисправим!» Несколько секунд она молчала, но затем не выдержала и произнесла. «А вообще-то я бы и без тебя тут справилась. Ты вклинился в мою битву». «Справилась бы», — отозвался я, «но лечить тебя потом мне было бы сложнее». Яра недовольно цокнула, а затем расхохоталась. «Славная выдалась битва, ваше сиятельство!» — хохотнул полковник Грошев, командир всех наемников ЧВК «Клинок скорби» на моей земле. «Согласен», — отозвался я, продолжая своим полем лечить всех, кто попадался под руку. «Хотя, конечно, способ перемещения сюда до сих пор не дает мне покоя», — проговорил полковник, внимательно глядя мне в глаза. «Мы уже решили этот вопрос», — спокойно ответил я. «Мои артефакты не должны вас волновать. А все, что случилось в рамках контракта...» Я жестом предложил ему закончить за меня фразу. «Остается в рамках контракта», — кивнул полковник. «Будьте в этом уверены. Ни о ваших драконах, ни о портале от нас никто не узнает». «Что, прям-таки ни один из тысячи с лишним не проболтается?» — вставил свои 5 копеек Олег Змеев, сопровождавший меня в моем обходе земель. Полковник посмотрел на него скептически и покачал головой. Затем тоном доброго дядюшки произнес: «Молодой человек, разумеется, у нас в принципе нет болтливых, так еще и по этому заказу собраны лучшие». «Понял», — поднял обе руки Олег. «Прошу прощения, если что, обидеть не хотел». Во время этого разговора я наблюдал за тем, как наемники грузят на носилки своих тяжелораненых товарищей. Таких ребят я могу приласкать семейным даром. Но короткого дистанционного лечения недостаточно для 100-процентного выздоровления. «Послушайте, полковник», — повернулся я к Грошеву. «Раз уж мы с вами вновь заговорили о секретности и доверии к клиенту, я могу обеспечить 100-процентную выживаемость ваших тяжелораненых, если вы доверите их нам без лишних вопросов». Я цепко уставился на своего собеседника. Так-то наемники привезли своих медиков, оборудование и даже целителей. За здоровье своих парней они отвечают тоже сами. Мы работаем с очень респектабельной ЧВК. У них на высшем уровне не только бойцы, но и персонал. «Вы хотите сказать, ваше сиятельство, что ваши целители смогут сделать больше наших?» — серьезным тоном спросил Грошев. Он понимал высокий уровень своих целителей, и при этом в его голосе не было какой-то насмешки или наезда. Вопрос предельно искренний. Я молча кивнул. Несколько секунд он размышлял, а затем ответил: «Я вам буду очень признателен за это, ваше сиятельство». «Отлично. Тогда мои ребята придут за самыми трудными пациентами». Я протянул ему ладони, и мы скрепили договор рукопожатием. Вместе с Олегом, который рассказывал мне обо всем, что происходило в имении за последнее время, мы направились в сторону скрытого от посторонних глаз целебного источника. Именно туда сносили самых проблемных раненых, в том числе и тех, кто уже успел получить от меня дистанционную первую помощь. Вдруг я замер, получив сообщение от графа Домового. «Что такое, Макс?» — тут же напрягся змей. «Ничего необычного», — хмыкнул я, продолжив идти. «Просто наши призрачные помощники только что уничтожили засадный отряд». «В смысле?» — не понял мой первый в этом мире дружбан. «В коромысли, Олежа», — усмехнулся я. Кузен Кристины хоть и послушно вывел свои войска, все же решил нам оставить несколько сюрпризиков. «А-а-а», — понимающе протянул змей. «Не бережет он своих людей, ой, не бережет». Возле источника дежурили двое гвардейцев, на случай, если вдруг кто-то из пациентов, отмокающих в отключке, начнет тонуть. Я остановился на краю источника, пустив через поле концентрированный семейный дар. Народу в бассейне хватало. Из моих ближников тут бултыхался Виталя. Он уже успел прокачать свою метку до третьего ранга. Возможно, повышение случилось именно сегодня, во время масштабной битвы. Но бывший таксист и по аномалиям ходил исправно. А сейчас он лежал бледный, с пробитым легким и переломанными ребрами. Его в источник доставили раньше, чем я вернулся. И даже в целебных водах Виталий едва-едва сохранял жизнь. Рядом с ним хрипел Антон Кузьмин, мой первый вассал. Помню, когда мы познакомились, я приклеил Антону пальцы. Сейчас же он держал перемотанную руку. Я чувствовал, что ему почти отрубили кисть. Заметив меня, Антон попытался встать, как и еще двое тех, кто был в сознании. Я велел всем отдыхать и дальше. Присел на корточки и уменьшил свое поле, сконцентрировав его чисто на источнике. Минут 20 я лечил своих парней. Фая, вернувшаяся в мое сосредоточение после боя, изо всех сил помогала направлять потоки энергии. Когда я закончил, Антон, понявший, что сейчас произошло, молча кивнул мне в благодарность. «Парни, можете вылавливать этих сардин?» — обратился я к гвардейцам. «Думаю, им достаточно теперь просто дома на кроватке отлежаться. А в источник тащите следующую партию». Я направился в лазарет. По дороге мне хотелось проведать нашего дракончика, спящего в моем персональном саду, но некогда было тратить время. Да и бессмысленно. Малыш так вымотался еще до нашего прихода, потратив по неопытности настолько много энергии, что какое-то время он будет дрыхнуть беспробудным сном. «Не забудь придумать ему достойное имя», — проворчала Фая, заметив, что я думаю о дракончике. «Не забуду», — вздохнул я. «Мать дракониха уже успела меня затюкать с этим вопросом». «Ты же нормально его полечил?» — тут же спросила она. «А ты-то не видела?» — усмехнулся я. «Видела, видела. Просто, ну, твари, покоцали моего малыша». «Ты тоже их здорово покоцала». «Это да. Ничего, так малыш вымахал, пока нас не было. Очень крупный родился. Много энергии, похоже, впитал за сегодня». «Любопытно будет за ним понаблюдать. Он ведь отличается от драконов из нашего прошлого мира». «Ха, спрашиваешь?» «Ну да, Фая другая, метод воспроизводства иной. Разумеется, и детишки получаются не такими, как раньше. Более энергозависимые, что ли? Но из-за этого и расти они будут гораздо быстрее». В лазарете было шумно и суетливо. Огромное помещение, заставленное кроватями, было заполнено ранеными медиками и санитарами. «Не нужно кланяться. Лежите, не вставайте», — без устали повторял я всем подряд. А сам уже более точечно лечил бойцов. Ко многим из них я подходил со словами поддержки. «Дорогой», — улыбнулась мне уставшая Кристина, которая тащила куда-то бинты. «Госпожа, я закончу», — по-французски сказала ей подоспевшая Мика. Девушка из спасенных мной заложниц сперва поклонилась мне, затем протянула руку Кристине, прося передать бинты ей. Кристи поблагодарила ее и составила мне компанию в обходе лазарета. «Гляжу, ты нашла работу для наших новеньких», — сказал я, продолжая лечить. «Да, девочки очень трудолюбивые, уже начали изучать язык, но есть кое-какие проблемы, Максим», — виновато проговорила она. «Какие проблемы Кристи имеет в виду, я и сам уже понял в тот момент. Увидел красноволосую пациентку на дальней кровати. Рядом с ней на стуле сидела Лиза и смотрела в стену. Убедившись, что бойцы поблизости в норме, что никому не требуется моя срочная помощь, я направился в ту дальнюю часть лазарета». «Максим», — неуверенно проговорила Лиза, подняв на меня глаза. «Она пришла в себя и хотела чем-нибудь помочь», — зачастила Кристи. «Я еле как ее уговорила побыть здесь и не суетиться. Она согласилась посидеть с девочками». Чуть приблизившись ко мне, Кристи прошептала: «Дорогое, что с ней такое?» Лиза, пошатываясь, поднялась со стула и шагнула ко мне. «Максим, ты ведь сможешь им помочь?» — спросила она. Затем ноги Лизы подкосились, и она упала. Я успел поймать Лизу и положил ей ладонь на макушку. «Смогу, Лизи, не переживай. Тебе еще рано переживать». Я погрузил ее в лечебный сон и поднял на руки. «Каталку!» — распорядилась Кристи. Положив княжну на каталку, я обратился к своей невесте. «С ней все будет хорошо», — тихо произнес я. «Все проблемы я давно исправил. Просто ей нужно немного времени, чтобы прийти в себя и начать нормально функционировать. Вели ей выделить спальню, ну и пару служанок, чтобы за ней присматривали». «Поняла», — решительно кивнула Кристи и перевела взгляд на двух валяющихся без сознания француженок. «А с ними что делать? Они такие сразу после портала. Точнее, тогда они были в худшем состоянии. Источник вроде им помог, но потом их начало лихорадить, и... Я правильно сделала, что велела окунуть их в источник?» «Правильно», — кивнул я и, приблизившись к невесте, прошептал. «У нас появятся две новые обладательницы меток, но чуть позже. Пусть их тоже переведут в отдельную комнату подальше от чужих глаз. Там я ими займусь». Продолжая ходить по лазарету, я размышлял о превратностях судьбы. Две французские девственницы, Кармен и Ингрид, может быть, и прожили бы обычную жизнь простолюдинками, без выраженного дара, пустыми, и никогда бы не узнали, что энергии в их телах все же больше, чем у обычных людей. Однако потрясения, вызванные пережитым и переход через портал, привели к тому, что избытки энергии в их телах начали бурлить. Водоисточника помогли телам девушек не развалиться, но даровали им еще больше энергии. Ну а теперь я, как закончу с раненными, сделаю из девушек одаренных. Процесс этот более кропотливый, нежели лечение, и требует от меня еще большей концентрации. К слову о потрясениях из-за переносов в пространстве. Я искренне надеюсь, что с Лизой все будет в порядке. Я восстановил повреждение ее энергоканалов, почистил немного голову. Какого-то ужаса в ней я сейчас не ощущаю. Еще до переноса в имение я полностью вылечил девушку. Но хотелось бы знать, через что она прошла во время нашего путешествия по хаосу. Надеюсь, никаких изменений в Лизе не будет. А если и будут, то только положительные, ибо нам с Фаей хаос подкинул немного силушки. Ладно, будем с этим разбираться позже. Новую порцию раненых везут. Походу, до полудня у меня работа не в проворот. Эх, надеюсь, враги не станут наглеть и дадут мне тут маленько с делами раскидаться, а?